Вдруг он сказал с проникновенной лаской: «Заботьтесь о себе. Скажите своим, чтобы они о вас тоже заботились. Да-да, заботьтесь друг о друге. Я эту группу особенно близко к сердцу принимаю. Надо ее спасти, сохранить во что бы то ни стало». Он шагнул ко мне, улыбаясь своей однобокой улыбкой, которая привела меня когда-то в смятение, и, неуклюже сдерживаясь, потрогал, помял меня за плечо. «Похудели вы здорово», — пробурчал он тихо. «Так значит, Греков будет вас резать. Хороший хирург, мастер. Конечно, может быть лучше, если бы это сделал Федоров. Он смотрит на меня с тревогой, но тотчас уверенно возражает себя. Главное, послеоперационный период. А это мы наладим. Наладим непременно». Еще один раз, последний раз, испытываю я мгновенное ощущение, будто в его глаза можно войти, и вот этого ощущения уже нет, оно позади, как позади все. Я стою внизу, у выхода под ворота, и прежде чем выйти, мне необходимо пересилить мешающее мне чувство, мешающее тем, что я его не понимаю. Мне нужно собрать очень много сил, обыкновенных, телесных сил, и когда, наконец, они собраны, я с неожиданным освобождением говорю себе: «А ведь я счастливый человек. Какой счастливый!» 1921-1928 годы. Два качества необходимы для художника — мораль и перспектива. Дидро. Рассказывая, Горький очень ревниво приглядывал за слушателями. Если где-нибудь внимание отвлекалось, он хмурился, если его слушали хорошо, он входил во вкус. Почти всегда он рассказывал о чем-нибудь удивительном и сам дивился тому, о чем говорил, и тому, как говорил. Это было любование своей силой, своим даром рассказчика. Как большинство художников, он был природным актером. Как актер он не мог не дивиться своему артистизму. Так, с удовольствием слушая себя и удивляясь необычайному явлению, о котором говорил, Горький рассказал мне однажды: «В году 18-м, когда вокруг, знаете ли, пенилось от событий, ночью зовут меня к телефону. Некий матрос, видите ли, непременно желает со мной разговаривать. Подхожу. Голос такой серьезный. Это товарищ Горький? Я. А какое можете доказательство привести, что это вы? Если бы, отвечаю, вы к Шаляпину звонили, он, может, пропел бы что-нибудь в телефон. А мне что прикажете делать? Ну, говорит, теперь я вас узнал по разговору. Я прежде вас на митинге слышал. Нам, говорит, вот тут понадобилась справочка. Мы сейчас в одном доме на Троицкой обыск делаем. Так попали в комнату, ничего понять не можем. С потолка чагонашки разные свешиваются, картонные, а то шерстяные. На стенках ведьмаки да лешие, письмена в закорючках. Может, научные не разберешь. И хозяин сам не то колдун, не то домовой, а говорит, я, дескать, писатель. Застали его, он из раскрашенных бумажек бесенят клеит. Постойте, говорю, фамилия его не Ремезов ли? Матрос даже повеселел. Значит, он вам и правда знаком. А мы, говорит, не поверили, что вы его знаете. Неужели он писатель? Да, говорю, и притом писатель известный, выдающийся. А мои братаны, говорит, попятились, как его увидели, думали, он не в своем уме. Именно, говорю, в своем, только ум у него чудак. Как же с ним быть? Оставьте его в покое. А с чертями что теперь делать, спрашивает? Неудобно как-то. И чертей, говорю, оставьте в неприкосновенность. Всех? Всех до одного. Вздохнул серьезный товарищ. Ладно, говорит, поступим согласно вашей справке. Разрешите, если еще на какого писателя нарвемся, опять к вам обратиться. Что ж, говорю, обращайтесь. Такое, видно, мое дело. Но желаю вам не попадать в столь затруднительное положение. Горький подтягивает вверх угловатое плечо, морщины на его лбу густеют, приподнимая брови, он словно хочет спросить, в какие только отношения его не ставит судьба к русским писателям. Но за недоумением скрыт его интерес именно к этим необыкновенным, разновидным людям, к русским писателям.